Глава 1748. «Кажется странным, да?» — спросил незнакомец, улыбаясь как-то неестественно, одними глазами. Некто Хельмер опустился рядом, усевшись на небольшую скамью, приставленную к стене. Тут часто собирались родственники и друзья, ждущие от врача хоть какой-нибудь весточки. Скорбное место, неприятное. Он, бывало, даже не замечал, как дети, пришедшие вместе с родителями, отказывались садиться здесь. Может, конечно, просто суеверие, ошибка обратной логики, а на деле дети уставали сидеть в пути к больнице, расположенной далеко не в центре города. И все же Хельмер расположился там с комфортом и уютом кота, расплывшегося на мягкой подложке под лучами теплого солнца. «Я про фамилию», — продолжил незнакомец, — «не очень привычная для этих мест, во всяком случае, не для современной эпохи». Да уж, он редко слышал, чтобы у кого-нибудь в городе звучала немецкая фамилия. «Мне нравится думать», — все не замолкал Хельмер, — «что я имею родственные связи с Эдмундом фон Хельмером. Слышали что-нибудь о таком?» Он лишь отправил на экран смайлик, пожимающий плечами. «Понимаю», — скорбно вздохнул Хельмер. «Образование нынче не то, конечно. Это такой австрийский рыцарь, но куда важнее», — незнакомец вздернул указательный палец, — «скульптор. Я, знаете, тоже своего рода скульптор. Люблю создавать нечто новое». Он снова отправил все тот же смайлик. Не то чтобы незнакомец ему не нравился, скорее занимательное пятно на холсте его однотипных дней подготовки к установке нейросети. И в любой другой день он был бы даже рад этой странной беседе и не менее странному собеседнику, но не сейчас. Сейчас он хотел пообщаться с городом. Приходила весна, ранняя и робкая, в чем-то даже тщедушное в своем, пока еще слабом порыве растопить влажные от слякоти объятия грязных снегов и мутных льдов, тесно обступивших мостовые и набережные. Она приносила с собой насмешливые лучики, обещавшие вскоре тепло, но пока лишь сулящие суету. Те плясали на мокрых, начищенных ботинках и сапогах, искрили вдоль намытых машин, а затем исчезали вдоль поребриков в стремлении подняться по фасадам домов и коснуться рыжих от ржавчины крыш. Соборы уже отряхивались от вязкого сна зимы, приветствуя первых туристов, которым обязательно расскажут мифы и легенды, провожавшие реальные события на покой страниц истории. Пышные дворцы приоткрывали глаза цветных витражей, чтобы понаблюдать за снующими туда-сюда людьми, настолько привыкшими к окружавшей их красоте, что уже не обращавшими на нее почти никакого внимания. Только иногда кто-то рассеянно встанет посреди узкого тротуара, поднимет взгляд от асфальта и оглянется, вдруг осознав себя посреди жемчужины, затерявшийся в памяти эпохи. Он любил город. Холодный, гранитный, надменный в своем изяществе, созданный усилиями лучших архитекторов своего времени, он являлся для него единственным доступным видом из окна больницы. Каждый день и каждый час. Безмолвный соратник, точно так же застывший, не в силах пошевелиться. И только черная река, разделявшая город на две половины, бесшумно билась о гранитные берега, мчась куда-то в холодное море, попутно приветствуя все те же дворцы, пышные дома и соборы. «Да», — протянул Хельмер, затем прикрыл глаза и причмокнул губами. «Люблю этот город по весне, но больше летом. У меня даже есть любимый маршрут от Юсуповского дворца вдоль по набережной Мойке, там через сквер и к пузатому Исаакиевскому собору, а дальше через сад вплоть до Медного всадника и, свернув направо, вдоль Адмиралтейства, к Зимнему дворцу. И там уже по настроению. Можно к Спасу на Крови, можно к Стрелке Васильевского острова, да хоть к Казанскому собору. И вы знаете, почти нет людей в 4 утра, когда чуть прохладно и ветер дует с Невы. Очень хорошее время для прогулок. Гуляли так? Гулял однажды вместе с Еленой. Она везла его примерно тем же маршрутом, иногда показывая дворы-колодцы, маленькие мосты через каналы, где влюбленные парочки катались на лодках, представляя, что находятся одни в мире камня и воды. А еще смотрели, как разводят мосты над кораблями. Красиво, и он сжал кулак. Осталось немного потерпеть, совсем чуть-чуть, если... Нет, когда? Когда все получится, он сможет всех их найти. Всех тех, кто виновен в гибели Елены, кто покрывал коррумпированное расследование, кто закрывал глаза на факты и обстоятельства, кто позволил сделать ту мерзость, ее фальшивую копию ради прозаичной цели, денег. Он всех их... «А вы не меняетесь, да?» — вздохнул Хельмер. Он вывел на экран удивленный смайлик. Этот незнакомец со странной фамилией говорил так, словно знал его, но они виделись впервые. У него была хорошая память на лица, и тем более он запомнил бы столь звучную и необычную для города фамилию. Каждый раз одно и то же, словно не замечал увиденного Хельмер. «Ничего не меняется». «Каждый раз вы, дорогой друг, все пытаетесь и пытаетесь, пытаетесь и пытаетесь, но...» Незнакомец поднялся и подошел к окну. Хельмер подставил лицо лучам солнца, и на мгновение жгучее чувство зависти обожгло его душу. Он тоже хотел бы встать, как этот странный человек. Хотел бы подышать весенним воздухом и ощутить тепло. Интересно, что это такое тепло? В своей жизни он знал лишь только холод, настоящий. Не тот, что чувствует слишком легко одевшийся житель, а настоящий. «Обидно будет все забыть, если у нас не получится и в этот раз, дорогой друг», — внезапно прошептал Хельмер. И снова, как белки в колесе, одно и то же, одно и то же. Твоя судьба, моя судьба и их судьбы, как река в этом городе, летом черная, зимой белая. Но каждый раз ты заранее знаешь, что именно произойдет в следующем сезоне. Он уже окончательно перестал понимать, о чем говорит странный визитер. Может, стоит вызвать охрану? Он скосился в сторону тревожной кнопки у подлокотника. Вдруг это какой-нибудь сумасшедший фанат? Хотя нет, на VIP-этаж нельзя подняться без пропуска. А значит, Хельмер из, так сказать, местной аудитории. Может, он ошибся поворотом? Психологи обитают в другом крыле больницы. Наверное, ему туда, да. Внезапно Хельмер шумно втянул носом воздух, а затем также шумно выдохнул. Он развел руки в стороны, словно пытаясь обнять облик города, а когда не получилось, лишь уныло козырнул шляпой. Выдохнув, незнакомец направился дальше по коридору, но остановился около коляски. Он похлопал ладонью по плечу и чуть улыбнулся, отчего на миг показалось, словно во рту у незнакомца не зубы, а ровный ряд клыков, а его плащ-пальто, чуть помятый и местами даже порванный, как-то хищно шипит. «Когда ты проснешься, мы встретимся на той стороне, мой друг», — произнес он. «Признаться, я уже соскучился и буду ждать. В этот раз мы постараемся преуспеть. Да, великие дела впереди, дружище». «Так, ладно, хватит с него». Он вдавил большим пальцем тревожную кнопку и на экране ноутбука замигала красная иконка. «Но это позже», — спокойно продолжил Хельмер. «А сейчас тебе надо просыпаться, Блахи Хаджар». «Хаджар!» — кажется, кто-то тряс его за плечи. «Тебе надо просыпаться, Хаджар!» Генерал с трудом открыл глаза. Такое впечатление, что веки впитали в себя весь вес северных гор. Настолько тяжело было их поднять. «Боги и духи!» Теплые и нежные руки крепко прижали его к себе, а в нос ударил запах цветов, пахнущих светом. Постепенно он смог различить очертания и увидел Летею, прижимавшую его к себе. А рядом сидели остальные участники небесных лисов, разве что гнома нигде не было видно, да и выглядели все как-то обеспокоенно. «Чего? Чего?» — вскочил на ноги Шак. «Это ты чего? Мы тебя двое суток не могли разбудить!» «Двое суток? Что за глупости?» Язык с трудом ворочался во рту, горло пересохло. Хаджар отстранил от себя Летею и осмотрел пещеру. Слишком маленькую, чтобы в ней мог затеряться даже коренастый гном. Куда меньшую, чем та, куда они пришли. «Да, вечерние звезды, это была совсем другая пещера». «Где Албадурт?» — спросил Хаджар. Ответом ему послужило молчание.